От автора. О себе. Меня можно назвать сканером, человеком, для которого интересно, если не все, то очень многое. В детстве я представлял себя либо ученым, астрономом, биологом или химиком, либо алкоголиком. Последнее привлекало кажущейся легкостью бытия, а наука манила, вероятно, из-за обилия научных журналов и книг в доме, которые я буквально зачитывал до дыр. В итоге, получив педагогическое и юридическое образование, я стал дизайнером. С наукой не сложилось, с алкоголизмом тоже. Видимо, судьба любит иронию и здоровый образ жизни. О книге. История ее создания парадоксальна. С одной стороны, все началось с шутки. Однажды в разговоре с друзьями кто-то бросил: «Эх, если бы сны можно было проектировать по желанию». Я подхватил идею, набросав, как развилась бы индустрия искусственных сновидений. Все посмеялись, а кто-то сказал, из этого вышла бы отличная книга. Спустя год был написан «Сновидец». С другой стороны, появление книги закономерно. Меня всегда завораживала судьба технологий. Почему одни переживают века, а другие, вспыхнув, гаснут за годы? Мне захотелось проследить жизненный цикл гипотетической технологии создания снов. Стала бы она инструментом мегакорпораций или осталась нишевым хобби? Применили бы ее как оружие или сочли бесполезной? И главное, обречена ли она на забвение или навсегда изменит человечество? Предсказать будущее нельзя. Но я уверен, судьба любой идеи зависит от нас. Мы сами решаем, что станет частью завтрашнего дня, а что канет в лету. Хорошего будущего и сладких снов.